В госпитале он научился и кое-чему другому, не менее важному. Его не переставало удручать встреча с немцем. Было такое чувство, будто отпущенный во свояси немец и произвел тот выстрел, который выбил его, Петрова, из строя. Он решил никому и никогда не рассказывать об этом случае и в самом себе заглушить унизительные воспоминания. Смесь из растерянности, отвращения и великодушия могла быть оправдана лишь последующей суровостью воина, беспощадного к врагам и к собственной жизни. Но не очень-то похоже, чтобы ему позволили теперь воплотиться в образ беспощадного воина. Врачи упорно поговаривали о демобилизации, а голубоглазый немчик, если не заплутался окончательно в ничейном лесу, наверняка очухался от потрясения и заиграл автоматом на гибель кому-то из наших. Вот почему недопустимо великодушие на войне. Правда, не стоит брать на себя лишнее. Великодушия в его поступке не так уж много, совсем чуть-чуть, но все-таки было. А еще хуже все остальное — растерянность, душевная квелость, смятение и черт знает что еще. Сам не понимая, зачем, в одну из бессонных ночей, когда снотворное не могло пересилить боли в отрезанных пальцах, Петров доверился соседу по койке, старому солдату Вологжанину. Старому солдату было едва за 30, но он воевал уже третью войну. Был под Холхенголом, на Финской, и с первого дня впрягся в отечественную. Солдат выслушал его спокойно, не перебивая, лишь порой скрываясь под одеялом, чтобы сделать затяжку, в палате курить запрещено. И мельком усмехнувшись, сказал: «Это что? В первом бою, когда командир нас поднял, я все парчонки замочил. Хорошо, в степях солнце горячее, обсохло, ребята не заметили». У Петрова что-то оборвалось внутри. Пусть не впрямую, но старый солдат уподобил его поступок этому крайнему сраму. «Да я не от страха», — сказал он с тоской. «Сам не пойму, с чего». А это и есть страх, когда сам не поймешь, с чего. На войне многое так делается. И кабы только рядовыми. Потом, конечно, пообвыкнешь, хотя, чтоб вовсе страх прошел, такого не бывает. И ты не верь, если кто загинать начнет. Я 4 раза награжденный. Обо мне цельная канделашка в газетах написана. Бесстрашный воин и всякая фигня. А какое к лешему бесстрашие, когда ты весь мясной и мягкой, ничем не защищенный? Чепуха все это. Пена. А чего ты от немца пополз? А он от тебя, удивляться нечего. Тут бы и каждый очумел, когда в первый раз и чуть не рылом во врага ткнулся. Законное дело. Это давало пищу для размышлений весьма непривычных. В другой раз старый солдат поправил Петрова, когда тот обмолвился, что так и не видел войны. Как же ты ее не видел, когда здесь лежишь? Небось, не с печи свалился? А дезертира ко мне бы не подложили. Другое дело, что повезло тебе здорово. Самой малостью отделался. Без пальцев. У него была манера ставить неожиданные ударения в самых простых словах. На лапе ты за милую душу проживешь. А главное, отыгрался. И совесть спокойна, и всего себя сохранил. Без чуточка. Но совесть-то не давала покоя Петрову, и он с жадностью вслушивался в неторопливые рассуждения солдата, учитывая их, но не принимая в утоление душевные истомы. Оправдывая поведение Петрова с немцем и положительно относясь к его краткому пребыванию возле фронта, старый солдат не мог взять в толк, почему, будучи студентом-третьекурсником и располагая отсрочкой, он вообще оказался на фронте. Не имели они права тебя брать, раз документы на руках. Да я сам. Ты бы написал куда следует, обжаловал. Им бы хвост накрутили. Где это сказано? Раз война, все законы по боку, — возмущался солдат. Добровольно я, понимаешь, добровольно. Петрову почему-то стыдно было произносить это соответствующее истине слово.